Трюкач. 20 июля 1900 года в городе Николаеве в ювелирном магазине Цукерман и Компани звякнул колоколец, и в дверях появился плотный парень лет 28. Он был высокого роста, атлетического сложения, с толстой, прям-таки бычьей шеей. Черты лица были грубыми, а взгляд темных глаз тяжел. «Чем могу быть полезен?» — с профессиональной любезностью осведомился Цукерман. Молодой человек медленно с расстановкой отвечал. «Мне нужны деньги. Я принес золотой лом. Все это, знаете, давно хранилось в семье». И посетитель высыпал на лоток ювелира мятые кольца, сплющенный браслет, рваные цепочки. Отдельно в коробочке молодой человек положил драгоценные камни. Ювелир поспешно рассматривал предметы сквозь очки. Потом он похлопал себя по карманам. «А где мое увеличительное стекло? Наверное, в подсобке». Он отлучился всего на несколько секунд. Но из задних дверей, незаметно для посетителя, выскочил подросток и понесся в полицейский участок. Кровавая трагедия, переполошившая всю Южную Россию, приближалась к концу. Небесное создание. Олимпиаду еще в гимназии подруги и учителя прозвали Незабудкой. Она была очень красива, нежна и являла собой воплощение доброты. Училась она прилежно, ибо только на собственное усердие и могла рассчитывать. Ее отец, акцизный чиновник, умер, когда Олимпиаде было всего 7 лет. Состояние большого он не оставил. Мама, выпускница Московской консерватории, давала уроки фортепиано. Это и составляло основу их семейного бюджета. Гимназия, в которой училась Олимпиада, находилась на Остоженке. Отсюда, по окончании уроков, она направлялась в бесплатную городскую тальню имени Островского, располагавшуюся на Смоленском бульваре близ приюта Рукавишникова. Круг ее чтения был обширен, от классиков античности до новейших писателей Достоевского, Толстого, Тургенева. Благодаря усердным занятиям и большой начитанности Олимпиада с отличием окончила гимназию. Мама категорически заявила: «Ты, Незабудка, должна продолжить образование». Это вполне совпадало с планами Олимпиады. Однажды в читальне она познакомилась с симпатичным молодым человеком. Как и она, молодой человек регулярно посещал читальню, и девушка еще прежде обратила на него внимание. Они вместе сходили в театр, побывали на концерте. Молодой человек оказался начинающим карьеру правоведом. Его голова была полна возвышенных планов. Константин, так звали правоведа, не очень понравился матери, но Олимпиада все же приняла его предложение руки и сердца, они обвенчались и уехали в Одессу, где жили родители Константина. Семейная жизнь их сложилась несчастно. Константин меньше всего думал о карьере, работе и семье, он все больше увлекался вином и картами. И хотя родители мужа души не чаяли в голубоглазой блондинке из Москвы, жизнь Олимпиады делала все грустнее. Она родила мальчика, который на 2-м году жизни сгорел от чахотки. Молодая женщина бегала по урокам, муж играл в карты. Родители, упав в ноги знакомого генерала, упросили взять их сына на службу. Жалование положили ему приличное, но через 1/2 года за нерадение и пьянство он со службы был выгнан. Так Олимпиада промаялась долгих 6 лет. На время она рассталась с мужем и очень удачно устроилась в дом к инженеру Ржанчицкому, который, оставшись вдовом, платил ей за воспитание малолетнего сына 25 рублей. 5 рублей из этих денег она отправляла мужу, жалея его. Еще столько же отсылала матери. Ее 5-летний воспитанник любил Олимпиаду Михайловну как родную мать. Инженер сделал решительное предложение: «Давайте соединим наши судьбы». Олимпиада мягко ответила: «Вы очень милый человек, но у меня есть уже муж, которому я обязана по долгу совести помогать». Инженер вздохнул и с грустью подумал: «Как жаль, что это божественное создание досталось непутевому человеку». Приглашение. Летом они перебрались в имение Ржанчицкого, Николаевку, расположенное в нескольких верстах от железнодорожной станции в Радиевка. Однажды почтальон принес Олимпиаде письмо от мужа. Она поплакала над ним и сочла долгом показать инженеру. «Вот, пожалуйста, прочтите». Муж писал: «Дорогая Липа, милая незабудка, я очень виноват перед тобою. Ты святое существо, и я не стою и единого твоего волоса. Если твое золотое сердце не переполнилось отвращением ко мне, прости и навеки забудь то дурное, что я делал по собственной глупости. Теперь многое во мне переменилось. 2 года разлуки отрезвили меня, я понял, что жить без тебя не могу. И вот я получаю новое место. Дела наши совершенно меняются. Вернись ко мне, или я покончу счеты с жизнью. Моими последними словами будут: Господи, прости мне мои несуразности. Как я любил и за гробом буду любить мою нежную, славную и самую красивую незабудку. Срочно отвечай». Жанчицкий решительно проговорил: «Мне очень больно прощаться с вами. И я, и мой малыш полюбили вас всей душой. Лучшей воспитательницы для ребенка я не могу желать. Тем не менее, пусть ваша жизнь с мужем станет счастливой. Кроме жалования, я даю вам деньги на проезд по железной дороге в 1-м классе». Расставание было трогательным. У каждого на сердце лежала печаль, душу томило тревожное предчувствие. Тяжелый запах. Вечером, пыхтя и подавая короткие гудки, на станцию в Радиевка подкатил пассажирский поезд. Было это 4 апреля 1900 года. Ржанчицкий подсадил Олимпиаду, протянул проводнику саквояж отъезжающий. Поезд постоял всего 3 минуты, и вот прощальный гудок прокатился по окрестностям. Поезд вновь стал набирать скорость. Олимпиада стояла возле приоткрытого окна и махала рукой человеку, который был с ней бесконечно добр и к которому она испытывала симпатию. Олимпиада думала: «Если бы не мой христианский долг перед мужем, я осталась бы с этим человеком и была бы счастлива». Купе было маленьким, на 1 пассажира. После вечернего чая Олимпиада достала томик стихов Аполлона Майкова, раскрыла наугад. «В телеге еду по холмам, порой для взора нет границ, и все поля по сторонам, и над полями стаи птиц». Стихотворение было созвучно настроению. За окном мелькали бесконечные просторы России, славного и богатого государства. Солнце совсем склонилось к горизонту, потемнело. В вагоне зажгли электрическое освещение. Роскошь исключительно для пассажиров 1-го класса. Захотелось спать. Олимпиада откинула голову на спинку дивана. Вдруг ей показалось, что из-за дверей в купе идет какой-то отвратительный чесночный запах. Олимпиада открыла дверь, позвала проводника. «Здесь чем-то пахнет». Проводник тщательно осмотрел пол. Ничего подозрительного не обнаружил, но согласился. «Откуда-то и впрямь тяжелым воздухом прет». Она закрылась в купе, потерла виски одеколоном царский вереск и вновь откинула голову на спинку дивана, решив: «Спать лягу позже, пока подремлю, потом немного почитаю Майкова. Ночь в дороге длинна». Она закрыла глаза, представила встречу с мужем, слабым, но милым человеком. Подумала: «Бог даст, все поправится. Забросит он свои карточные увлечения. Будут у нас дети. Хорошо бы, если мальчик и девочка. Как я подготовлю их к гимназии, обязательно станут примерными учениками». Мечты Олимпиады были нарушены. Кто-то осторожно дергал за ручку двери. Гость из преисподней. Она потянулась к выключателю, желая зажечь свет, но не успела. Кто-то ловко открыл замок снаружи, дверь пришла в движение. Весь проем закрыла широкая мужская фигура. Олимпиада хотела крикнуть, заголосить, но вместо этого тихо молвила: «Зачем вы тут? Уйдите, пожалуйста!» Страх сковал ее. Мужчина шагнул в купе и захлопнул за собой дверь. Олимпиада несколько пришла в себя, требовательно сказала: «Выйдите вон, или я буду кричать!» Вокруг царил мрак. За дверью раздались веселые голоса. Он наклонился. Ее обдало гнусным запахом, смесью перегара и дешевого табака. Он прохрипел: «Не шуми, и тут же брызнул ей в лицо чем-то ядовитым. В глазах защипало, она прижала ладони к лицу. И вдруг страшный и парализующий удар пронзил ее грудь. Потом последовали другие удары, опять в грудь, в лицо, в спину. Она хотела крикнуть, но с ее сведенных смертью губ не сорвался даже шепот. Труп под желтым одеялом. Поезд номер 9 прибывал в Одессу ровно в 7 часов. Железнодорожная прислуга осматривала вагоны первого класса. Все пассажиры уже были на ногах. В окне мелькали домишки ближнего пригорода, и лишь в пятом купе никто не отзывался на стук. Появился поездной жандарм Орлов. Он приказал проводнику Боровкову: «Откройте!» В купе никого не было. Кровать покрыта желтым домашним одеялом. Рядом стоял тюк, видимо, с вещами. «Где пассажирка?» Орлов с недоумением смотрел на проводника. Боровков пожал плечами. «Госпожа, сели вчера вечером на Бродзиевке, так больше из купе не выходили, разве только ночью где-нибудь отстали?» Орлов решительно заявил: «Дамы по ночам из вагона не выходят. Но если где пассажирка отстала, нам уже сообщили бы». Поезд вкатил в черту города. Пассажиры покидали купе, заполняли проход. «Может, пока вещи собрать?» — проводник вопросительно взглянул на жандарма. Орлов согласно кивнул. «Конечно». Боровков подошел к постели, приподнял одеяло и завопил благим матом. «Ах, страх какой!» На диванчике, подогнув под себя ноги, лежала мертвая женщина. Руки в локтях были согнуты, лицо обезображено многочисленными ударами ножа. Грудь вылезла из открытого платья, и в ней зияла черная рана. Орлов нажал пальцами, из раны фонтаном прыснула темная кровь. Он распорядился: «Из вагона никого не выпускать! Побегу, сообщу Мадатову!» Цирковой номер. Следствие возглавил жандармский полковник Мадатов. Это был заросший черным волосом человек с разбойничьей физиономией, полный неукротимой энергии и жаждавший великих дел. Он тут же по документам, обнаруженным в купе, выяснил, что убитую зовут Олимпиада Горич, что она дворянка, замужняя, и ей 28 лет. Полковник приказал тщательно обыскать купе поездной прислуги, осмотреть платье, нет ли кровавых следов. Обыскали, осмотрели, ничего. Зато в самом купе полковник обнаружил нечто удивительное. «Невероятно!» — азартно кричал Мадатов. «Тут работал циркач, не иначе. Вот смотрите, кровавыми пальцами захватаны занавески, рама окна. Сюда, сюда, глядите! Следы ведут наружу, вверх. Убийца перемазался кровью и сам показал свой путь. Из окна он влез на крышу вагона. Вот сукин сын! Орлов, залезай на крышу, по наружной лестнице. Да не бойся, хлопнешь-то, так мы тебя с духовым оркестром похороним. Посмотри, куда этот лавкач двинулся!» Открыв до отказа окно, полковник вылез через него наружу и орал оттуда. «Ну, конечно! Вот здесь он зацепился рукой и затем подтянулся наверх. Ах, ловкий паразит!» В голосе жандарма были нотки восхищения. Забравшись на крышу, Орлов в недоумении спросил: «А почему убийца избрал такой сложный путь бегства?» «Все просто. Совершив преступление, убийца просто не мог выйти в коридор, ведь он весь перемазался кровью, его тут же бы замели». «Господин полковник, но почему из окна преступник полез на крышу? Ведь на землю спуститься гораздо проще». «Не всегда. На ходу, да еще в ночной тьме, спрыгнуть из окна — самоубийство. На стоянке опасно, заметят. Да и в купе рядом с убитой сидеть большой риск. Вот убийца и полез на крышу. И сделал это весьма ловко. Что говоришь, Орлов?» «На вентиляционной трубе следы крови от рук. Видимо, держался за нее преступник, а потом в удобном месте перебрался на тормозную площадку и спрыгнул». «Ясно, следует опросить путейцев, не встречался ли им кто подозрительный. Затем выяснить, откуда и куда ехала Горич, не было ли у нее врагов». Колесо следствия закрутилось. Убийца-призрак. В то время Россия делала первые шаги в определении личности преступника по отпечаткам пальцев. Дактилоскопия у нас была введена циркуляром главного тюремного управления в 1906 году в тюрьмах, а в сыскных отделах крупных городов 6 июля 1908 года. Первым это сделает в 1910 году глава российских сыщиков генерал Кашков. По другим сведениям, Локар, первый случай обвинения на основании пальцевых отпечатков имел место в России в 1912 году по делу об убийстве аптекаря Вейсброда. Вскоре полковник Мадатов установил, что Горечь ехала из местечка Николаевка, где она проживала в имении Ржанчиского и где врагов не имела. У мужа тоже было алиби. Всю ночь, когда произошло убийство, он провел за карточной игрой. Следствие оказалось в тупике. Полковник подвел итоги. Пока лишь ясно, что убийство совершил очень ловкий и отчаянный преступник. И еще, по всей вероятности, свою будущую жертву он прежде не знал. По наведенным справкам, у нее похищено всего 18 рублей, а драгоценностей не было вовсе. Даже ее обручальное кольцо, единственную золотую вещичку, муженек проиграл в картишке. Убийцу ввело в заблуждение, очевидно, то обстоятельство, что она ехала в вагоне первого класса. Есть в нашем распоряжении и орудие убийства — нож, переделанный из стилета палки. Его обнаружил стрелочник Родионов. Форма его лезвия, по заключению экспертов, совпадает с характером ран на теле убитой. Какие есть мнения? Сыщики вздыхали, молчали, и никто ничего не предлагал дельного. Полковник сгустил атмосферу еще больше. Я запросил главное сыскное управление. За все существование российских железных дорог подобных преступлений не было. Запомните мое слово. Коли мы не забросим ловко сети и не уловим эту кровавую гадину, она себя еще проявит. Темпераментный полковник, к сожалению, оказался прав. Природный дар. Жена купца из Одессы, Берта Шполянская, ее гувернантка Эмилия Кандильон, приехавшая из Франции в богатую Россию с целью заработка, 31 мая того же 1900 года сели в курьерский поезд номер один, шедший из Одессы в местечко Волочиск, что на реке Сбруч. Ехали они в двухместном купе вагона первого класса. В половине одиннадцатого ночи выключили электрическое освещение и легли спать. Мадам Шполянская страстно боялась сквозняков. По этой причине окно было плотно закрыто, а сами пассажирки легли спать головами к дверям. Это их и спасло. Минут 30-40 дамы ворочались. Спать им не давал какой-то тяжелый запах, нечто похожее на чеснок. Потом они забылись в тяжелой дреме. Вдруг мадам Шполянская проснулась от какого-то прикосновения к ее телу. Она открыла глаза и в сумраке различила мужскую фигуру. Незваный гость что-то щупал на постели, там, где лежали ее ноги. В окно заглянула луна, и к своему ужасу мадам Шполянская увидала в руке незнакомца холодную сталь клинка. Женщине стало ясно, и она, как выяснится, позже не ошиблась. Незнакомец хотел нащупать ее грудь, чтобы нанести смертельный удар. Мадам Шполянская даже среди торговок рыбного ряда на привозе славилась своим замечательно оглушительным криком. Говорили, что при большом желании эта женщина может заглушить гудок парохода «Святой Гавриил», когда тот ревет на самых низких регистрах. Это природное дарование сейчас весьма пригодилось. Мадам Шполянская закричала так, что задрожали стены вагона. Злоумышленник бросился из купе. Женщина пыталась схватить его, но тот вырвался и побежал по проходу. «Держите!» — вопила мадам Шполянская. «Он, кажется, хотел меня убить, и мне это не показалось!» На эти чудные по силе звуки выскочили из своих купе супруги Райх и вагонный служитель Григорий Ченцов. Позже они будут присутствовать на суде как свидетели. Злоумышленник все еще возился возле дверей, ведших на площадку. Осторожный Ченцов растолкал задремавшего кондуктора Артемия Яновского. Они вдвоем устремились на покусителя. Но тот уже успел справиться с замком и куда-то исчез. Железная рука. Началась погоня по вагонам. Двинулись вперед по ходу движения, осматривая подножки, тормозные площадки, с извинениями «Ах, пардон, мадам, открывая туалеты». Поезд катил между станциями Крижополь и Вапнярка. Прогон большой, скорости значительной. На ходу злоумышленник вряд ли рискнул бы спрыгнуть. В темноте он мог размозжить череп о телеграфный столб или другое препятствие. «Думаю, что это тот самый бандюга, который зарезал женщину в 9-м поезде», — сказал взволнованный Ченцов. «А, это в прошлом месяце? Слыхал, как же, во всех газетах писали. Нас, кондукторов, предупредили, чтоб поглядывали внимательней». Вдруг Ченцов толкнул локтем кондуктора. «Артемий», — сказал он сдавленным шепотом, — «посмотри, вон парень идет, высокий, курчавый. Да, вон тот, у которого волосы вьются». Парень с независимым видом прошел мимо, за ним двигался проводник Остапенко. «Кто это?» — спросил у него Ченцов. — «Из твоего вагона?» — «Нет, у него нет билета в мой вагон», — удивленно поднял брови Остапенко. — «Я не знаю, откуда этот битюк взялся. Он появился возле моего купе минут за 5 до входа на станцию Вапнярка. Я спросил его, из какого купе? Он мне в ответ: не беспокойтесь, я не из вашего вагона. Потом он куда-то ушел, а сейчас опять появился». Кондуктор деловито приказал: «Ну-ка, ребята, проверим у него билет». Парень уже скрылся в соседнем вагоне. Троица устремилась за ним. Едва они раскрыли дверь, как вновь услыхали пронзительный голос мадам Шполянской: «Караул! Вот он! Держите! Уйдет!» Не имея при себе никакого оружия, кроме того, которое было изображено у кондукторов на фуражке в виде кокарды, перекрещенный топорик и якорь, они, тем не менее, мужественно бросились на подозрительного пассажира. «Стой, не с места!» Тот резво бросился к тамбуру, моментально открыл своим ключом наружную дверь и уцепился железной хваткой за ручку. «Ах, паразит!» — закричал Ченцов. «Дай я его ломиком по башке поглажу!» Схватив из служебного купе ломик, он пытался открыть двери. Поезд грохотал на стыках, а парень держал ручку, откинув свое громадное тело в темную беспредельность. — «Меня не проведешь! — крикнул Ченцов, распахивая дверь соседнего вагона. — Дай я его ломиком огрею! Парень, удерживая теперь дверь лишь одной рукой, другой выхватил из сюртучного кармана револьвер, наставил на Ченцова и, заглушая свист ветра, пригрозил: — «Не шали! Пришью!» Стало ясно, этот убьет, не задумается. Приближалась станция. Поезд притормаживал бег. Парень ловко спрыгнул и скрылся в ночной темноте. Через 15 минут на все ближайшие станции полетели телеграммы: «Задержать предполагаемого убийцу. Приметы». Но парень вновь ловко ушел от расставленных сетей. Ушел, чтобы опять заявить о себе жестоким злодеянием. Газетные новости. Преступления на юго-западной железной дороге имели, однако, продолжение. Газеты опубликовали тревожную информацию. Утром 9 июня около станции Попелюхи в купе первого класса почтового поезда номер 4, шедшего из Одессы в Киев, совершено зверское убийство. Жертвой стала дворянка Софья Володкович. Труп убитой лежал на диване, тщательно прикрытый пальто и платком. Ремни у саквояжа располосовали ножом, а сам саквояж, в котором находились деньги и заграничный паспорт, оказался пустым. Также был разрезан кожаный сак, и в нем перерыто все содержимое. Шкатулка, в которой хранились ценные вещи, изломана. Большая часть драгоценностей похищена, а остальные валялись возле трупа. На месте преступления был найден нож в костяной оправе. Он был воткнут в спинку дивана. На полу стояла откупоренная бутылка минеральной воды, которой убийца вымыл окровавленные руки. Словом, вся обстановка купе представляла следы убийства и ограбления. Врачебным осмотром и вскрытием трупа Володкович установлено, что жертва была убита без всякого с ее стороны сопротивления. Одна из 5 ран, усмотренных на ее голове, нанесена каким-то тяжелым орудием, молотком или чем-то подобным. На груди и спине 14 колотых ран, нанесенных обоюдоострым орудием. Осмотр документов и показания лиц, знавших пострадавшую, говорят о том, что она принадлежала к богатой дворянской семье из Польши и постоянно проживала в Кракове. В Одессе она гостила у своих родственников. Выехала вечером 8 июня в отдельном купе, который заперла на ключ между станциями «Раздельная» и «Веселый Кут». При ней были значительные деньги, выигрышные билеты первого и второго займов. В день убийства около 5 часов утра, недалеко от станции «Затишье», ремонтный рабочий Васютинский нашел возле рельсов заграничный паспорт на имя Володкович. Сие обстоятельство в связи с тем, что на ближайшей станции Перекрестово, это к северу от Затишья, почтовый поезд номер 4 скрещивается с пассажирским номер 9, идущим в Одессу, приводит к выводу, что убийство совершено на перегоне между станциями Ивановка и Затишье, и что убийца после совершения преступления пересел на встречный поезд номер 9 и скрылся. Есть веские предположения, что это тот самый человек, который на этой же железной дороге убил Горечь и покушался на жизнь купчихи Шполянской и ее горничной. Идут интенсивные розыски убийцы. Сердечные радости. Среди пассажиров, и особенно пассажирок, привыкших ездить первым классом, началась паника. Эти вагоны теперь шли практически пустыми. Железная дорога терпела большие убытки. Те, кто отваживался путешествовать, привязывали себя к дверной ручке. Наиболее состоятельные ездили в сопровождении охраны. Полковник Мадатов, делая страшное лицо и потрясая волосатым кулаком, рычал на подчиненных. «Сколько я буду терпеть вас, дармоедов! Безобразие! Разгоню! Люди гибнут, а мы только суетимся, словно бэ под клиентом!» Потом, чуть успокоившись, начинал излагать мысли в более стройной форме. «Возраст и приметы убийцы нам известны. На мой взгляд, этот человек работал или работает еще на железной дороге. Вспомните, как ловко он открывает двери купе, как хладнокровно вылез через окно купе на крышу, да и сама тяга к железной дороге, как плацдарму преступной деятельности. Все это говорит в пользу моей гипотезы. Теперь сообщите, что сделано для поимки преступника». Сыщики докладывали о произведенных арестах подозрительных лиц, об установлении на железнодорожных станциях самого тщательного надзора. Во всех южных городах были предупреждены ювелиры, и им дано описание изделий, принадлежащих Володкович и похищенных убийцей. И вот когда бравый полковник в очередной раз распекал своих подчиненных, дежурный офицер положил ему на стол телеграмму обер-полицмейстера города Николаева. «Задержан предполагаемый убийца на железной дороге». Тут произошла неожиданность. Полковник, без робости ходивший брать самых отчаянных головорезов, вдруг побледнел и обмяк в кресле. Такой радости сердце не выдержало. Эпилог. Итак, в ювелирной лавке Цукермана околоточный надзиратель Бобков задержал подозрительное лицо. При обыске у задержанного были обнаружены 365 рублей наличными, перевод на 1700 рублей, паспорт Нижегородской мещанской управы на имя Петра Алексеева Малышева и множество золотых изделий, которыми были набиты брючные карманы, цепочки, часы, кольца с рубинами и бриллиантами, браслеты и кулоны. В сюртуке лежала квитанция на оплату номера в одесской гостинице «Болгария». Когда сделали там обыск, обнаружили 4 золотых браслета, куски золотого колье, аметистовые подвески от колье, множество бриллиантов, золотую брошь, сапфиром и прочее. Кроме того, нашли карту железных дорог Российской империи с обведенными кружками к станциями Затишье, Ивановка, Врадиевка и другими. Кроме того, в номере стояла большая жестяная коробка, в которой находилось более 1,5 десятков баночек и пузырьков с ядами и химикатами, с цианистым калием, экстрактом белладонны, опия, морфия, хлороформом и другими для одурманивания жертвы. Для опознания вещей были приглашены родственники убитой Володкович. Они указали на несколько предметов, которые ей принадлежали. Очевидно, что остальное было добыто преступным путем, но хозяев драгоценностей обнаружить не удалось. Выяснилось, что Малышев, парень 28 лет, прежде работал на железной дороге десятником, затем подрядчиком. От отца получил приличное наследство и промотал его. Желая поправить материальное положение, занялся убийствами и грабежами. Еще в 1895 году был осужден за воровство на пароходе, где влез через открытый иллюминатор в каюту первого класса. Отсидев по приговору суда 4 месяца, принялся за старое. На суде цинично заявил: «Воруют все, но попадаются только некоторые». Суд присяжных приговорил Малышева к бессрочной каторге. Садист. 1913 год. Москва содрогнулась от серии страшных преступлений. Жуткой регулярностью в 1,5-2 недели совершались убийства с целью ограбления. Прежде чем покончить с жертвами, злодеи подвергали их изощренным пыткам. Вид трупов, по словам очевидцев, леденил кровь. Поломанные кости, вырезанные груди женщин, выколотые глаза. Все усилия полиции оставались тщетными. Убийцы продолжали гулять на свободе. Бриллианты на земле. В подмосковной Коломне жизнь начинается по-провинциальному рано. С первыми лучами весеннего солнца хозяйки спешат за водой, по булыжной мостовой громыхают телеги, везущие на базар провизию, местные красавицы, сидя у окошек, заплетают толстенные косы. Хорошо живет древний город, уютно, сытно, спокойно. На тихую Рождественскую улицу шустрыми воробушками влетела стая мальчишек, спешащих в гимназию. Вдруг один из них с разбегу остановился, поднял с земли что-то блестящее, крикнул: «Смотрите, красотища какая!» У него в руках, испуская сказочно разноцветное сияние, поблескивало массивное золотое кольцо с большими каменьями. «Ой, вот еще колечко!» — удивился самый маленький, рыжеголовый мальчишка. «Вот тут лежало, а вот червончик золотой». Ранцы и портфели были моментально брошены к ограде соседнего дома с 2 колоннами и широким балконом. Здесь жила 43-летняя вдова купчиха Яковлева со своей очаровательной 17-летней дочерью Натальей. Ребята искали в траве драгоценности так, как ищут на богатой полянке грибы, вскрикивая: «Браслетик нашел! А вот брошка красивая!» Азартную охоту прервал резкий окрик местного дворника Архипа Евтушенко. Он грозно вращал единственным оком, другое, как утверждали злые языки, выбила ему жена. «Какая брошь? Кто позволил?» Вызвали полицию. Предметы были отобраны, фамилии гимназистов переписаны. Блюстители порядка сразу определили, что драгоценности рассыпали, когда их выносили из дома купчихи. Калитка была раскрыта, дверь в доме не заперта. Полицейские окликнули хозяев. В ответ гробовое молчание. Шагнули внутрь помещения, и ужас объял их. Гости залетные. Даже спустя годы видавшие виды полицейские не могли без содрогания вспоминать о том зрелище, которое предстало перед ними. В сенях под самый потолок были вбиты толстенные крюки для хозяйственных нужд. Теперь на них висели вниз головами раздетые догола Наталья и купчиха. Из вертикально разрезанных животов садисты вытащили кишки и связали их, мать и дочь. Судя по разным признакам, все это было проделано с еще живыми людьми. Рты жертв были забиты паклей. Руки до костей перетянуты стальной проволокой. Глаза дико вытаращены. На лицах застыл ужас смерти и нечеловеческих мук. Грабители вытащили из дома все, что представляло цену и что можно было уволочь. Полицмейстер Егоров, выпускник юридического факультета, задумчиво пощипывал бородку. «Думаю, за все 700 лет существования нашего городка такого еще не случалось. Преступники — гости залетные. В Москве уже было недавно нечто подобное. Оцепить пространство на 100 сажений вокруг дома, никого не пускать сюда!» Через 5 минут Егоров разговаривал по телефону с Москвой. «Попрошу начальника сыскной полиции господина Кашко. Здравия желаю, Аркадий Францевич. У нас чрезвычайное происшествие!» Внимательно, не перебивая, выслушал Кашко донесение Егорова. Вздохнул. «Дел по горло, но положение серьезное. С ближайшим поездом выезжаю к вам. Пока что выявите подозрительных лиц, недавно приехавших в Коломну. Коль скоро такие окажутся, подвергните их задержанию». С ветерком. Коллеги Кашко признавали. «Наш командир неистощим на выдумки. Любого преступника вокруг пальца обведет и на чистую воду выведет. Только вот нынче удача ему изменила. Садисты никак ему в руки не даются». Опустив трубку на телефонный рычаг и дав отбой, Кашко произнес, обращаясь к присутствовавшему у него в кабинете на совещании сыщиком. «Нутром чую, что это преступление — продолжение Дорогомиловского дела и прочих садистских преступлений». И, повернувшись к дежурному офицеру, приказал: «Срочно на выезд фотографа и медиков! Какой ближайший поезд на Коломну?» Дежурный раскрыл книгу в бордовом переплете. Указатель железнодорожных, пароходных и других пассажирских сообщений. Полистав страницы, четко доложил: «До Коломны 108 верст. Ближайший поезд отправляется в 11:35. Прибываю в 2:01. Буфета на станции нет». «Обойдемся без буфета». Кашко поднял глаза на каминные часы. Они показывали 11:03. «Не успеваем, однако». «Затем пойдет лишь в 5:55 вечера!» Кашко пружинисто поднялся с кресла. «Шофер на месте? Пусть заводит!» Это была славная гонка. Из Большого Гнезняковского переулка развернулись влево и понеслись по бульварному кольцу. Шофер жал на газ, а сидевший рядом с ним судебный медик и фотограф Юрий Рошников без конца давил на клаксон, издававший резкие звуки. У Страстного монастыря едва не врезались в пролетку с важным господином в котелке, долго гневно махавшим тростью вслед лихачам. Возле Красных ворот, проскочив перед самым трамваем, выбрасывая клубы вонючего сизого дыма, понеслись затем с горы по Каланчевке. На Казанском вокзале шофер вырулил почти к перрону. Поезд уже лязгнул буферами, спрыгивали на подножку последнего вагона на ходу. Толстенький Ерошников устало пыхтел. «Пивка надо выпить!» Аркадий Кашко счастливо улыбался. «Ну, мы ловкие!» Как покажет недалекое будущее, усилия сыщиков будут вознаграждены. Нетрезвый медик. Прямо со станции сыщики отправились к месту происшествия. Вокруг оцепления собралась толпа любопытных. Мать и дочь Яковлевых любили за доброту и теперь искренне горевали о них. Фотограф произвел съемку аппаратом Бертельона, новейшее достижение техники. Кроме исключительной четкости изображения, аппарат давал важные для следствия точные размеры предметов. Ерошников определил, что смерть наступила между 11 вечера и 1 ночи. Будучи человеком энциклопедических знаний и мастером на все руки, Юрий Павлович сделал гипсовые слипки следов, оставленных преступниками возле дома. Он же высказал предположение. Судя по глубоким отпечаткам колес на сырой земле, убийцы подогнали коляску близко к ограде дома. Но когда грузили награбленное, растеряли кое-что из похищенного и в темноте не заметили этого. Полицмейстер доложил: «Ваше благородие! Я арестовал одного подозрительного типа. Третий день пьянствует на постоялом дворе. Похваляется, я, дескать, известный московский доктор, но больше он похож на темную личность». Вместе с Ирошниковым Кашко отправился в участок. Едва ввели задержанного, как тот уже с порога начал истерично кричать: «Господин начальник, прикажите отпустить невиновного человека, потому как я интеллигент и доктор. Моя фамилия Федотов. Жительство имею в Николо-Песковском переулке в доме номер 8. Это владение полковницы Карачаевой. В Коломне проездом. У меня есть паспорт». Кашко подмигнул Ирошникову. Тот произнес несколько слов на латинском языке, знание которого было для врачей обязательным. Арестованный гордо вскинул голову. «Я русский человек! и принципиально не желаю говорить с вами по-французски. Кашко не удержал улыбку. Первый раз за день. Вскоре он без труда выяснил, что это бывший ротный фельдшер, выдающий себя за столичного медика. В минувшую ночь он играл в карты и потом крепко напился. Владелец постоялого двора утверждал, что доктор никуда не отлучался минувшей ночью. Кашко в присутствии Федорова сказал: «Освободите, пожалуй, это светило медицины. Нам сейчас не досуг заниматься мелкими аферистами». «Душевно вам признателен, век не сбуду», — искренне обрадовался узник. С вечерним рязанским поездом московские гости отбыли во свояси. Убийцы, подобно бесплотным теням, ускользали от возмездия. Скальпы. На следующий день кабинет Кашко был заполнен чинами полиции и жандармерии. Обсуждали план взаимных действий по выявлению банды садистов. Совещание почтил собственным присутствием сам командующий Московским военным округом генерал Павел Адамович Плеве. Он внушительно произнес: «Сегодня утром мне протелефонировал государь. До императора докатились вопли народные. Людей волнует, что убийцы все еще на свободе. Его Величество просил меня оказать вам необходимую помощь, Аркадий Францевич. Все ли меры приняты?» Уже после убийства в подмосковном селе Богородском была поставлена на ноги вся полиция. Что там произошло? Жертвы — две безобидные старушки, проживавшие в небольшом церковном домике. Одна — вдова местного священника, другая — ее слепая сестра. Убийцы, видимо, хитростью или силой проникли к ним в дом. Преступники забили старушкам рты паклей, обнажив их, давили дверями пальцы, выдергивали зубы и ногти, затем срезали груди и скальпы, жгли пятки. Фу, какой ужас! Плеве аж передернуло. «Увы, этот перечень злодеяний я могу продолжить. Что стоит лишь убийство графини Д. и ее жениха, крупного банковского деятеля? Они гуляли в Царицыне. Поймав их, бандиты, следуя своей манере, раздели до нога. Мужчине отрезали причинное место, а молодой графине сделали такое, что язык отказывается произносить вслух. Мы опросили воров и мошенников, зарегистрированных в нашей картотеке. Обыскали все обычные места скупки краденого. Десятки наших агентов и осведомителей проводят дни и ночи в притонах и кабаках». Кашко грустно подытожил: «Да, мы сбились с ног, но толку от этого мало». Плеве произнес: «Государь прав, нам следует объединить усилия. Империя для нас единая, вот и заботы мы обязаны делить вместе. Это закон для цивилизованного государства. Аркадий Францевич, если понадобятся войска для оцепления и облав, обещаю вам содействие». Не ведали командиры, что судьба скоро пошлет им шанс. Ищите пиво. Незадолго до убийства в Коломне садисты закололи коммерсанта Белостоцкого, а ехавшего с ним племянника Евгения тяжело ранили. Врачи выходили молодого человека и разрешили полицейским побеседовать с пострадавшим. Кашко приехал в клинику. Евгений оказался рослым, физически сильным человеком, что и помогло ему выжить после тяжелого ранения в область шеи. Молодой человек смущенно произнес: «Так хочется быть полезным следствию, но я почти ничего не знаю. В тот злополучный день мой дядя получал в банке крупную сумму денег для расчета с рабочими, а также процентные бумаги. Меня он пригласил для охраны. Я прихватил с собой револьвер. Мне показалось, что за нами следит болтавшийся без дела возле кассы человек». «Как он выглядел?» «Красивое лицо. Эдакий, знаете, жгучий брюнет. Женщинам нравятся подобные мужчины. Он все время подкручивал, видимо, от волнения, небольшие колечками усы, роста высокого. Когда я пристально взглянул на незнакомца, он пошел прочь, вихляющий, с развальцем походкой. Завершив банковские операции, мы сели в свой кабриолет. Лошадью я правил сам. Мы миновали Дорогомиловскую заставу, начались пустыри, кругом ни души. Лишь какая-то бричка, обитая людьми, обогнала нас. Мы проехали еще сажений 200. начались густые заросли орешника. Вдруг, свернув на повороте, я едва не врезался в ту самую бричку, что обогнала нас. Она перегораживала дорогу. Как нарочно вдоль дороги глубокая канава, не объехать. К нам подскочили 5 человек. В старшем я узнал того господина, что вертелся возле нас в банке. Он командует: «Ну-ка, вылезайте, приехали!» Я был спокоен. В боковом кармане сюртука лежал револьвер. Стрелок я хороший. 6 пуль для 5, думаю, хватит. С земли стрелять удобнее, чем с запряженной рессорной коляски. Я кивнул дяде: «Слезаем». Он первым опустился на землю. И в тот же миг стоявший рядом бандит молниеносным ударом поразил дядю ножом в шею. Другой, невысокий, щупленький, бросился на меня. В его руке блеснул узкий кинжал. Я, еще не успев хорошо опуститься на землю, точно прострелил ему правую руку. Кинжал упал на землю. Щуплый громко вскрикнул: «Ох, черти!» Я вскинул револьвер на главаря, но в этот момент меня сзади кто-то ударил ножом. Обливаясь кровью, я упал, но сознание не потерял. К сожалению, во время падения я выронил револьвер. Главарь поднял его и укоризненно сказал тщедушному: «Эх ты, пиво! И садануть-то как следует не умел. Ну да ладно, жмуриков раздеть. Где их саквояж? Возьмите саквояж из коляски, да уберите ее с дороги». После этого главарь подошел к дяде. Он с явным наслаждением запустил нож в глаз, потом в другой, с любопытством разглядывая изуродованное лицо своей жертвы. Один из бандитов уже начал раздевать меня, стягивая брюки и сподние. Главарь шагнул ко мне, держа наготове окровавленный нож. Вдруг он остановился, прислушался. «Чу, несет кого-то сюда нелегкое. Их, кажись, много. Быстро сматываемся!» Нахлестывая лошадей, они стремительно укатили прочь. Я все более слабел от потери крови. Казалось, что уже вечность лежу на этой проклятой дороге. Наконец, какие-то люди подняли меня, отвезли в больницу. «Вы сказали, что бандита зовут Пиво? Это уже зацепка». Кашков в тот же день сделал запросы в сыскные отделения различных городов империи, но отовсюду получил ответ: преступника, зарегистрированного под кличкой Пиво, не значится. Но сыщик понял, эта ниточка должна рано или поздно привести в бандитское логово. И вновь доктор. Шайка продолжала безнаказанно орудовать. Так был дерзко среди бела дня в центре города убит и ограблен главарь целого синдиката трепишников. Приемы были прежние, но свидетели утверждали, нападавших не 5 человек, как прежде, а лишь 4. Ирошников в присутствии Кашко высказал предположение. Логично предположить, что бандит, получивший пулю в руку от Белостоцкого-младшего, стал профессионально непригоден. Верно. Тогда следует дать объявление в газеты. Займитесь этим, Юрий Павлович. На следующий день многие газеты поместили на видных местах обращение: «Милостивые государи-врачи! Уже длительное время жителей Москвы и губернии терроризирует банда убийц-садистов. Вы очень поможете полиции, если сообщите, не обращался ли к вам в течение 2 последних месяцев за помощью субъект субтильного сложения, неинтеллигентного вида, с пораненной кистью правой руки». По этому же поводу были направлены запросы во все земские и частные больницы, однако утешительных ответов не последовало. И вдруг однажды дежурный офицер доложил Кашко: звонили из Бутырского тюремного замка. Там находится за незаконный аборт, закончившийся смертью пациентки, некий фельдшер Федотов. Он настоятельно просит встречи с вами. «Доставить заключенного ко мне!» Вскоре прибыла тюремная карета. Вновь перед сыщиком предстал знаменитый московский доктор. У него был самый несчастный вид. «Господин начальник, вляпался я в плохую историю», — вздохнул Федотов. «Но вам я готов сообщить кое-что такое, что весьма интересно. Обещайте, что и вы мне малость поможете». «Докладывай, сначала я должен тебя послушать». Незадолго до моего ареста попала мне в руки газета. Там ваше обращение к врачам. Так вот, Месяца полтора-два назад ко мне пришел человек, у которого начиналась гангрена. У него была прострелена кисть и так запущена, что спасти ее не было никакой возможности. Я ему кисть отрезал. Все его приметы совпадают, как вы их распубликовали. Где живет этот человек? Хрен его знает. Мне он назвался Французовым. Сказал, руку я поранил на пивном заводе, где прежде работал. Кашко осенило. Вот откуда кличка «Пиво». Да и за Дорогомиловской заставой, где убили Белостоцкого, есть как раз большой пивоваренный завод. За мой труд этот мужлан дал мне купон с 1000-рублевой ренты. Он у меня дома лежит. Далее события развивались стремительно. Тюремные секреты. Лихой шофер Аванес Аванесов повез сыщика на пивоваренный завод. Кашко сразу обратился в контору, и ему повезло. Имелся среди рабочих человек по фамилии Французов. Конторщик твердо ответил: «Нет, такого не было». Кашко такой ответ поверг в отчаяние, но делать нечего. Хотел уже уйти, как вдруг шустрый конторский мальчишка произнес: «А вот если не с фамилией, а с кликухой такой, вам это не нужно? У нас на Браге работал мужик по фамилии Фортунатов, а звали его все Колька Француз». «Почему его так прозвали?» «Да у него французская болезнь!» Конторщик обрадовался. «Как же такой у нас в списках значится? Фортунатов Николай Бросимович, 1888 года рождения, уроженец деревни Салтыковка Московской губернии». В тот же вечер отряд полицейских, возглавляемый самим Кашко, прибыл в Салтыковку. Родители Фортунатова встретили гостей с явной злобой, ответив: «Колька здесь я давно не был, почитай цельный год!» Но произвели обыск и нашли платье купчихи Яковлева из Коломны, серебряный портсигар Белостоцкого и многое другое. Родителей за укрывательство арестовали. В камеру к старухе была посажена ловкая наседка, агент Кашко. При ее освобождении после совместного недельного сидения в камере старуха приказала: «Ты, Милка, топай в Марину рощу. Там, возле Лазаревского кладбища, хибарка приютилась. Крыша у ей еще съехала малость. Там живет Танька-лошадь, красавица-девка. Это моего Кольки-полюбовница. Ты скажи ей, пусть притащит жратвы». Агент все в точности исполнила. Старуха получила от Таньки сало и сахара, а полицейские после трех дней слежки схватили Кольку в объятиях Таньки-лошади. Фортунатов ни в чем не признавался. «Вещи убитых нашли? А коли я их на сушке купил? Че пристали, прокурору буду жалиться. Безвинного мучают ироды!» «Но ведь ты фельдшеру дал купон, который находился в портфеле убитого Белостоцкого». «Знать не знаю. Мне его в какой-то лавке сунули». Тогда Кашко попросил Белостоцкого-младшего опознать убийцу. Белостоцкий находился в кабинете Кашко, когда туда доставили задержанного. Пострадавший посмотрел на преступника и, ничего не сказав, удалился в соседнюю комнату. К нему вышел Кашко. «У меня нет твердой уверенности», — признался потерпевший. «Хорошо, стойте возле дверей и внимательно слушайте». Кашко кое-что придумал. Он шепнул несколько слов надзирателю. Они оба вернулись в кабинет. Кашко сел за стол, а надзиратель тихо встал за спиной Фортунатова. Только был поглощен допросом, когда надзиратель силой ткнул его пальцем в бок. «Ох, черти!» — взвизнул Колька. При этом крике в кабинет влетел Белостоцкий-младший. «Это он! Сомнений никаких! Ах, убийца проклятый!» И он с кулаками ринулся на Кольку. Колька был уверен, что его жертва давно на том свете. Он трясся от страха, лепетал: «Да я что? Я ничего! Они сами меня ранили!» Кашко понял, пришел, наконец, благоприятный момент, и сейчас Колька, видимо, смертельно боявшийся главаря, все расскажет. И действительно, он рухнул на колени. «Простите, все как на духу, покаюсь!» И далее последовали страшные подробности. Воспоминания детства. Колька, всхлипывая, размазывая сопли по морде, назвал адреса сообщников и добавил: «Теперь Сашка-семинарист меня убьет!» Этот Сашка и был главарем шайки. Он был единственным, чей адрес Колька не знал. Всех остальных участников кровавых пиров в тот же день арестовали. Слесаря пивоваренного завода, брата Кольки, и еще какого-то 16-летнего ученика мясника. При обысках обнаружили множество вещей с убитых и похищенные ценности. Все бандиты с ужасом говорили о своем главаре. Задумывая преступление, он не столько думал о деньгах, сколько о возможности истязать жертвы. Так мать и дочь Яковлева в Коломне, этот Сашка-семинарист, собственноручно мучил более 4 часов. Добычу они делили, собравшись где-нибудь на пустыре. Главарь тут же назначал время следующей встречи и самолично намечал жертву. Дисциплина в банде была железная. Когда однажды один из ее участников отказался участвовать в убийствах, Сашка перерезал ему горло, отрезал уши и нос. В другой раз он прострелил строптивому сообщнику грудь. Когда жертва не могла оказать сопротивление, Сашка никому не позволял ее убивать, для себя оставлял, рассказывали бандиты. Любил детство вспоминать, как он беременным кошкам и собакам животы вспарывал. Где его можно поймать? В меняльной лавке на Ильинке. Он завсегда там сдает процентные бумаги. У нас расчет назначен как раз на субботу. Так что сегодня-завтра он туда непременно придет.